В 2:20 дня Беляев шифрованной телеграммой сообщает в Ставку Алексееву, что около 12:00 дня оставшиеся еще верными подразделения выведены из Адмиралтейства, чтобы не подвергнуть разгрому здания. В 4:00 дня в опустевшем здании революционные солдаты обнаруживают и берут под арест Хабалова. Голубой поезд идет пока без задержки, встречаемый губернаторами и полицейскими чинами. По пути за чтением Гальской войны пассажир не упускает случая кое-чем и распорядиться. Из Вязьмы шлет жене успокоительную телеграмму. «Надеюсь, что вы хорошо себя чувствуете и спокойны. Много войск послано с фронта». Он не знает, что Иванова уже останавливают. Еще раз телеграфно сообщает Голицыну, что ни на какие перемены в правительстве не согласен, не подозревая, что это правительство прекратило свое существование. Телеграфирует Хабалову, что на помощь ему идет Иванов, не зная, что у Хабалова все кончено. Чем закончилась хабаловская эпопея, видно из протоколов той же следственной комиссии. Хабалов. Здесь, в Адмиралтействе, мы предполагали обороняться, заняв для обороны фасады, выходящие к Невскому. Артиллерия была поставлена во дворе. Пехота размещена по второму этажу. Пулеметы тоже на втором этаже, на подходящих для обстрела углах. Но события вскоре показали, что и оборона наша безнадежна. Председатель, почему? Хабалов. У нас не только не было патронов, почти не было снарядов. Но, кроме того, еще и есть было нечего. Председатель. А сколько у вас было сил? Хабалов. Я думаю, 1500. Председатель, а дальше? Хабалов. Решили очистить Адмиралтейство. Решено было так. Сложить все оружие здесь. Председатель. Сдачи отряда не было, Хабалов. Просто все разошлись, постепенно оставив оружие. Сдачи не было. Кому же сдаваться? Сдаться было некому. Председатель. Генерал, а вас кто задержал? Хабалов. Меня задержала толпа нижних чинов, которая осматривала это здание. Царь не знал не только о конце Хабалова. Он еще не догадывался, что теперь и ему самому дорога на Царское закрыта. Среда, 1 марта. В 2:00 ночи императорский поезд подходит к станции Малая Вишера. Ваейков стучится к царю и, разбудив его, говорит, что ехать дальше нельзя. Опасно, и путь перекрыт. Оказывается, литерным поездам за Малую Вишеру хода уже нет. Тосна и Любань контролируются революционными войсками. Кроме того, из Таврического дворца дано по линиям указание: голубой поезд в Царское село не пускать. Через Дно и Псков хотят ехать свицкие. На ходу литерного поезда генерал Дубенский шлет из своего вагона в соседний лейб-врачу профессору Федорову записку с явным расчетом на то, что тот покажет ее царю. Генерал настоятельно советует повернуть на Псков и оттуда, опираясь на фронт Русского, начать действовать против Петрограда. И предусмотрительно просит записку уничтожить. С приходом Ваейкова царь встает с постели, надевает халат и говорит: «Ну что ж, поедемте до ближайшего юза». Это означает «в Псков Крузскому.